Было это в 1066 году. И в тот же год Елизавета Ярославна, тетка Мономаха, пришла в датскую землю и вышла замуж за тамошнего короля Свена. Красивая умная женщина, Рабба Исаак покачал головой, она вдосталь кормила и поила меня на своем королевском дворе, просила передать вам, Рюрикову племени, поклон. Потом купец рассказал о страшных делах, которые вершились в английской земле. Недолго радовался победе английский король Гарольд. Дни его были сочтены. На юге Англии высадились франки во главе со своим предводителем, герцогом нормандским Вильгельмом Рожебородом. Гарольд с братьями выступил им навстречу, и в четверг, 12 октября 1066 года, англы и франки сошлись в бою при Гастингсе. В те дни Исаак был в Лондоне при королевской семье, которой он преподнес несколько пар прекрасных горностаев. Королева Эльгита любила русские меха. Она восторженно смотрела на переливающиеся в руках шкурки, на зыбкое мерцание всей этой красоты, а рядом с ней молча и хмуро стояла 10-летняя девочка, старшая дочь Гарольда Гита, и смотрела на восторженную игру пальцев своей мачехи. Король Гарольд недавно отослал в монастырь свою первую жену Эдит, мать Гиты, и еще 4 детей, 3 сыновей погодков, Годвина, Эдмунда, Магнуса, бывших уже юношами, и маленькую последнюю Гунхильду. Эдит сильно и бескорыстно любила Гарольда, но в борьбе с наседавшими врагами король нуждался в помощи английских властелинов, и он решил породниться с графами Нортумбрии, Морнером и Эдвином, взял за себя их сестру, вдову влиятельного графа Гриффида, присоединил его земли к своему королевскому домену. Эдит безропотно уступила мужу и лишь испросила разрешение изредка видеться с детьми, особенно с младшими, дочерьми Гитой и Гунхильдой. Встречаясь с матерью Гита после хмурого молчания в присутствии холодной безразличной мачехи, вновь обретала детскую свободу. Сначала она раздвигала в несмелой улыбке тонкие, почти сомкнутые губы. Ее коричневые глаза оживали, в них появлялись какие-то искорки. Она потряхивала своими темными волосами, ее острое личико розовело, разглаживались морщинки на чистом лбу. «О, это очень умная и очень стоящая маленькая принцесса», — покачивал головой Раббе Исаак. Владимир с интересом слушал рассказ купца о делах в далекой Англии, о жизни королевской семьи, о тревогах какой-то незнакомой девочки, и ему, конечно, было невдомек, что пройдет всего 6 лет, и Гита станет его нареченной супругой, проживет с ним счастливо 33 года и родит ему 7 сыновей. 2 суток тревожное ожидание висело над королевским дворцом в Лондоне. А в ночь с субботы на воскресенье гонец, прискакавший из-под Гастингса, принес страшную весть. Англы разгромлены, король Гарольд убит вместе со своими братьями. Вильгельм Рожебородый, не встречая сопротивления, идет на Лондон. А на другой день к городским стенам подкатилась первая волна разбитого войска. Люди досказали остальное. Гарольд и все англы сражались как настоящие рыцари, и был момент, когда казалось, что пурпурное королевское знамя с золотым драконом вот-вот разрежет на части нормандского герцога. Но дальняя стрела поразила Гарольда. Он упал с лошади, и франки с криком бросились вперед. Они смяли королевских телохранителей, которые стояли до последнего около своего раненого короля, и добили его мечами, и тут же подрубленное упало пурпурное знамя. Братья королевы Эльгиты так и не пришли к Гастингсу. Через несколько дней Вильгельму сдалась крепость Уинчестер, и в тот же день королевская семья выехала из Лондона. Бросив ненужных ей чужих детей, Эльгита бежала к братьям в Нортумбрию. Старая королева Гита с тремя внуками и двумя внучками двинулась на запад в свои собственные владения. А на другой день Лондон открыл ворота победителю. 25 декабря Вильгельм Рыжебородый торжественно короновался как король Англии.